Да, звонит. Добрый день, уважаемые коллеги. Кого вам надо? Правительство Российской Федерации подготовило и направило в парламент проект бюджета на 2006 год. Ты фашист, чего говоришь? Ты говоришь, что завод строит? Уверен, вы понимаете, что я имею в виду. Мы можем тратить столько, сколько зарабатываем. Фашист, если мы воспользуемся внешней экономической конъюнктурой, Советский Союз оборовал, и Россия оборовывает. Если мы воспользуемся внешней экономической конъюнктурой, хорошей для нашей страны сегодня, влезем в долгострое на десятки лет вперед. Давайте будем думать не только о сегодняшнем дне. А ты создал у нее пиздо, потому что все туда тебя, а то раз я отворачиваюсь. Давайте будем думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем нашей страны. Слово, блядь, маму ебёт, блядь, твою мать. Что за, блядь, дело такое? Вместе с тем, я убежден, сегодняшние возможности России вполне позволяют добиться более ощутимых результатов повышения благосостояния народа России. Добиться, не нарушая баланса основных экономических показателей и не допуская вследствие. Я не буду считать отвечу лишь наиболее существенное для сегодняшней нашей встречи. Давайте будем думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем нашей с вами страны. И Белградор за тобой, и Белградор сидит, как на рынок придет, я фотографирую. Баба! Сколько, сволочь, сколько, сволочь, проститутка бездомная, бессилетняя, проститутка бездомная, бессилетняя. Блядь, приду с топором, как я ебану твою мать! Сколько, блядь! А вот нет, не так. Слово бесчелетнее. Слово бесчелетнее. Вот. Расчетовка, мама, слово. Сидорска, блядь, ты 9 лет поймала. Откуда вы знаете? Алло. Откуда знаете-то? Я же не знаю. И ты фотографированный на свет. Я, блядь, знаю, блядь, откуда столько на рынке. Фотографировали? Да, ты столько, блядь, фотографировали. Бор не счастлив, последний ночь живет под мостом. Будешь камерой на рынке, где-то бывает. Да хорошо. Я главный вор. Бесят, ебать. Я главный вор. Поганка сволочь, поганка сволочь. Да разные сидерцы. Бесценочи. Ребят, ребят, мама, мама. Космодемьянская 6. Сколько, мама? Космодемьянская 6. Алло. А знаете, где я живу? Под мостом старом ты живешь. Нет. Я живу на Космодемьянской 6. Под мостом старом, блядь, живешь. Не гони, сука. Приговор. Не гони. Он на столь старом живет, ёптена. Ни хрена. Кто говор? Под на столь старом. Нет. Кто говор под на столь старом? Нет. Телефон твой известный уже. Отсюда, что я не определитель, блядь. Он уже, блядь, стоит, блядь, на определитель свой. Сейчас, блядь, еще раз, блядь, прокуратура определитель свой. Закрыщен там, сучонок. Сколько слова десятилетия? Да, я щенок, я. Поганая зараза. Последний раз по старым отцам на сцене. Но когда проживешь жизнь и будешь человеком, а ты никогда им не будешь. Что за до свидания? Я же с тобой болтаю. Не вешайте трубку. Алло. Последний раз на сцене. Не вешайте трубку. Вы неправильно.